31. Дуэль. Да уж, это не совсем честная дуэль, но, великий Сталин, хоть применяемое оружие идентично. Ведь могли гнать в угол, пока не подоспеют авианосцы. Тем не менее, перевес налицо. Да и как хочется линейному флоту доказать, что он еще на что-то годен, даже в теперешнем, снабженном летательными аппаратами тяжелее воздуха в мире. Соотношение сил 1:5. Участники? Со стороны русских – многоуважаемый Советский Союз. Со стороны австрало-американско-английского флота – линкоры Миссури, Айова, Висконсин, Индиана и Массачусетс. Благо все 50 штатов не собрались. Последние два полегче и помедленнее трех предыдущих, но главные калибры совпадают. 406 миллиметров. Мог ли Советский Союз уклониться от боя? Очень маловероятно. У первых трех из перечисленных врагов скорость на 4 узла выше. Эх, если бы поближе к родным берегам, а не здесь, у черта на куличках. Прикрыли бы с воздуха морские бомбардировщики с красными звездами. Окружили бы телами малые и большие торпедные катера. Тогда бы и с 5 великанами появился шанс. А сейчас, конечно, ясный и понятный итог. А разве кто надеялся, что проклятый империализм просто так отдаст свои океаны? Да, слабы мы еще победить его одним махом. Но уж бой классический на пределе сил всегда пожалуйста. Пусть знают, с кем имеют дело, кто вышел на мировую арену. Цели у нас не мелочные, не какая-нибудь сфера азиатского сопроцветания, как уканувшей в историю Японской империи. Цели у нас крутые. Освобождение всего мира. А потому и продавать будем себя дорого. Держите штаны, мистер Миссури. Диаметр ствола у нас одинаковый, но наши орудия все-таки мощней. Сойдемся, калибр в калибр. Что есть корабль в зоне поражения? Хотя бы такой большой, линейный. Точка на горизонте. Даже для опытного зрения морского волка вот что. На стереодальномере чуть лучше, но стрелять давно пора. Радиус поражения гораздо дальше горизонтальной видимости. И к черту дымовые завесы, глаза в глаза, пусть и через бронированные бойницы. И дрожит воздух от сверхзвуковых ударов, и белый дым из главных калибров, и команды подавления очагов возгорания в тяжелой пожарной амуниции, готовые умереть за непотопляемость железа. И кажется, так долго это готовилось. Много лет возводились на стапелях корабли. Годами офицеры накапливали опыт и штудировали алгебру, не досыпая. Месяцами натаскивались матросы, превращались в автоматические машины. Часами ходили в ствольных трубах гигантские шампала. А значит, и свершаться обязано продолжительно. Только неправда это. Строительство и учеба – дела мирные. Хоть и для войны производимые. А в апофеозе войны, бою, все стремительно. Катастрофа, и не важно, что искусственно вызванная. И все же расстояние большое. Снаряды около минуты движутся. Можно даже произвести уклонение, знать бы куда. Везет тем, кто когда-то нужную страничку учебника выделил из массы идентичных, к жизни не относящихся. Да у кого нервные волокна толще. А еще, конечно, тем, у кого больше орудий. Помним соотношение 5:1. У Советского Союза 9 главных калибров, не считая мелочи. И значит, на его 9 тяжелых снарядов 45 противника. Прямая привязка вероятности. Калибр 406. Тип бронебойный. Представляете, что происходит, когда всего одна такая неподъемная бамбулина втыкается в палубу на скорости вдвое выше звуковой? Вертикальная защитная броня Советского Союза 42 сантиметра. Палуба передней части — 10. Еще всякая навесная, усиливающая сопротивление всячина. Но и этого против равновесных калибров оказывается мало. Лучшая тактика для русского линкора — нанести поражение всем. Однако, если стрелять во все стороны сразу, толку вообще не будет. Сами понимаете, опять против вас действует подлая вероятность. Значит, последовательный обстрел. Но если все время атаковать одного, он начнет меньше воевать и больше уклоняться. А другие, чувствуя безнаказанность, сохраняя прямолинейность и равномерность движения, точнее целятся. И значит, супер-дредноут вынужден распылять силы. После 10 минут боя корабельный лазарет заполнен под завязку. Что с того, что многие, наспех приняв необходимую помощь, рвутся назад на боевые посты? Сколько тех боевых постов осталось в боеготовом состоянии? Благо пороховые погреба защищены самой надежной в мире системой против пожаров и взрывов, а то бы... Линкор уже дымит в нескольких местах. Снесена пара вспомогательных башен. Счастье, на основных броня такая, что даже с покрытием боевой рубки может поспорить. Лежит поперек корпуса оторванная задняя труба. Сработал от сотрясения механизм правой якорной цепи, а сам якорь, выскочив из крепления, ринулся вниз, желая, по-видимому, очутиться в тихом далеке от происходящего кошмара. Его некогда вытравливать, но и резать невозможно. Одно звено цепи больше 100 килограммов. Тем не менее, волочащийся на 200 метров ниже корпуса 25-тонный якорь серьезно мешает движению. Но это только одна из многих-многих проблем. Горит на корме последний, запертый в ангаре, Кор-1. Обидно ему пылать не в небе, как трем его родичам. Может, и летчикам обидно бесцельно зажимать уши под бронированной палубой. Разве это дело? Гражданам страны гарантированного труда умирать безработными. Но кому в царящем дыму, грохоте и смерти потребны их штурманские навыки? Под осколки бы не угодили, и то дело. Меньше суматохи бортовым хирургам.